Глава 14. Тень базе. Не имел возможности выйти на связь ввиду сбоя оборудования. Дополнительно. Объект цел. Подконтролен княжичу. Дополнительно. Захват объекта невозможен. Прошу инструкций. База тени. Срочно. Секретно. Доложить координаты. Коннован. Солнце дразнило. Сыпало из-за горизонта жаром, но медлило взлетать над горизонтом, не желая дарить долгожданную смерть. А потом белое поле разом потускнело, съежилось и исчезло, уступая место благодатной темноте. Я чувствовала ее нежное прикосновение кожей, но некоторое время я не решалась открыть глаза и просто лежала, прислушиваясь к собственным ощущениям. Впервые смерть подступила настолько близко. Впервые меня хотели убить, а не подчинить. Не понимаю, за что. Холодно, совсем как в тот раз в бане. Мышцы стекленеют, а пальцев вообще не чувствую. Безумно хочется крови. Она рядом. Даже с закрытыми глазами ощущаю присутствие людей. Ярко-алые, горячие пятна на темно-сером фоне. Кстати, где я? Придется, наверное, открыть глаза. Первое время не вижу ровным счетом ничего. Смутные пятна, лиловые искры и дикая головная боль. Головная боль выглядит желто-зелеными звездами, а жажда окрашена в синие тона. Очнулась. Ильяс сидел на корточках у костра. Кто додумался развести костер и почему позволили? «Мы где?» — собственный голос казался сухим и колючим, как песок в пустыне. «Остальные?» «Сокиновы пещеры». Ильяс разговаривал в полголоса. «Правильно. Орать во всю глотку, как Валерик на берегу, глупо». «Валерик? Что с этим уродом? Жив однозначно, иначе я бы не очнулась. От огня тянет теплом. Придвинуться бы поближе». Но тогда придется шевелиться, а мышцы онемели. Пытаюсь сесть, голова кружится, но это пройдет, наверное. Селим привел. Он прежде браконьерничал, места знает. Эти пещеры, если точно не знать, где вход, в жизни не найдешь. Селим довольно улыбался. Впрочем, за все время вынужденного знакомства я ни разу не видела, чтобы он грустил. «Я тут однажды 3 дня седьма сидел. Стражники гребенкой лес прочесали, а не нашли». «А попался как?» «Я подползаю к огню. Он достаточно живой, чтобы стало чуть теплее». «В медвежью яму. Глупый был, молодой. И сейчас не особо поумнел», — вставил слово Ильяс. «Здесь все?» «Ну да, и мы, и монахи. Они ближе к выходу основались, не доверяют. А мы тут. С костром оно не так холодно». «Не могу не согласиться. Пусть огонь и слабенький, но все лучше, чем ничего. Насколько могу судить, пещера находится довольно глубоко под землей. Чувствую, как давят сумрачные земляные пласты. Подсознание требует немедленно покинуть это место, способное в любой момент превратиться в ловушку». «Правильно. Стоит засыпать вход, и мы обречены». «Стоп. Хватит паниковать. У входа обосновались братья-монахи, а Меченый, как я имела возможность убедиться, неплохой командир. Да и Селиму верить можно. Если говорит, что пещеру не найдут, значит...» «А ни черта не значит. У тангров техника, бесконечные человеческие ресурсы... И время, которого у нас нет. Ладно, в любом случае, лучше пересидеть день здесь, чем провести его в яме, присыпанной сверху листьями. И людям отдых нужен. Здравый смысл убеждал пойти поговорить с Меченым о дальнейших планах, а инстинкты требовали держаться от монаха подальше. Шкурой чувствую, не любит он меня». Да и сил, чтобы вставать и куда-то идти, нету. Я вообще не уверена, что смогу встать. Валерик с братьями остался. Ильяс подбросил в костер веточку, и пламя благодарно сыпануло искрами. А тот, который со шрамом, хотел, чтобы Валерик браслет отдал. Валерик не соглашался. Ну и чем все закончилось? Не знаю. Велели костер развести. Не верю я ему. Кому? Монаху. Святой престол мягко стелет, да жестко спать. Мы тут вот чего подумали. В общем, Селим тропинки, ходы-выходы знает. Ага. Поддакнул Селим, подвигаясь ближе к костру. От живого тела веяло нестерпимым жаром. Еще немного и... Нет, я не животное. Я сумею побороть инстинкт. И не потому, что привязалась к этим людям, а потому, что я не животное. Я Даори. Стало немного легче. Так вот, продолжал Ильяс. Селим нас мимо лагеря проведет, а в лесу и потеряться легко. Монахи опытные, они прорвутся, только вот нам с ними не по пути. А княжич знает? Мальчишка. Селим скорчил гримасу. Пусть, если ему так монахи любы, с ними и идет. Если ты касательно той штуки, которую Володар отдал, то мы кое-чего придумали. Вот, послушай. Дождаться, когда он заснет, и... Идиоты. Форменные идиоты. Пришлось объяснять. Вроде бы поверили, но воцарившееся молчание было тягостным и задумчивым. А потом пришел Фома. Сказал, что меня брат Рубиус видеть желает. Какой он мне к лешему брат. Хотя все равно уклониться от разговора не выйдет. Соседняя пещера была меньше, темнее и холоднее. Отсутствие огня сказывалось крупной дрожью. Утешало одно – мерзла не только я. Меченый походил на ледяную статую, такой же белый и неподвижный. Толстяк Морли съежился, пытаясь кутаться остатками плаща. Где он откопал эту рванину? Валерик сидел, прислонившись к стене, и клацал зубами. К костру не пойдет. Слишком гордый. Гордый, но глупый. В его состоянии не следовало пренебрегать удобствами. К тому же огонь – не удобство, а жизненная необходимость. Вот прихватит завтра лихорадка, тогда что? Злилась ли я на Валерика? Наверное, нет. Уже нет. Ту истерику можно было предвидеть. Но я была слишком занята игрой в войну, чтобы думать еще и о чьих-то чувствах. А следовало бы. В один день потерять дом, отца, братьев. Родная кровь. Люди придают этому факту большое значение. Даори тоже ценят кровные связи. Мы с Карлом связаны кровью. Только из-за ошейника он меня не слышит. Наверное. А я перестала слышать его еще раньше. Тогда было плохо, но ничего, привыкла. И Валерик привыкнет со временем. Глаза у него виноватые. Я не хотел тебя убивать. А зря. Не хватало мне еще извинений, раскаяний и прочих соплей. Так и привязаться недолго. А привязываться к людям глупо. Вообще, привязываться к кому-либо значит обзаводиться слабостями. Так Карл говорит. Валерик обиженно запыхтел. На лице обида и гнев. Как же! Решил помириться, а его носом о землю. Больно. Обидно. Ничего, переживет. Зачем звали? Садись, Даори. Брат Рубиус указал пальцем на землю. Даори? Ну надо же, какой вежливый! Впрочем, отказаться от столь вежливого предложения было невозможно, и я присела. Жестко, зябко, и компания не самая веселая подобралась. Валерик смотрит из-под лобья. Морли вообще к стене отвернулся, а Меченый спокоен, как те камни, на которых я сижу. Даори понимает, что ее дальнейшее существование связано с жизнью князя Валерика. Какая вежливая формулировка. Понимаю ли я? «Конечно, понимаю. Можно сказать, шкурой чувствую». «Даори не желает разговаривать с людьми?» «Ну почему же? Можно и поговорить». «Тогда отвечай, дьявол, тебя подери!» — рыкнул Морли. То ли от того, что монах замерз, то ли из-за плохой акустики, рык вышел слабеньким и даже смешным. Но в чем-то толстяк прав. Не следует злить господина князя и его новообретенного приятеля. «Я прекрасно осведомлена об особенностях своего положения. Брат Рубиус может не сомневаться в моей преданности». «Чушь! Эта тварь предаст при...» «Морли, будь добр, помолчи. Надеюсь, Даори не оскорблена сомнениями в ее словах. Даори следует понять, что ситуация непростая и...» «Послушай, человек, мне безумно надоело выслушивать эту вежливую билиберду. Мне хотелось к костру и к людям, которые считали меня частью компании. Хотелось дремать, прислушиваясь к неспешному разговору, греться в дыму и ждать заката. Ночью я выйду на охоту, если разрешат, конечно. И для того, чтобы разрешили, нужно хорошо себя вести и договориться с Меченым. И при этом еще постараться не задеть нежные чувства Валерика. Ну и влипла же я. Послушай, человек, я буду откровенна. Ты ведь этого хотел?» Рубиус кивнул. «Во-первых, ты правильно угадал. Умрет князь, умру и я. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить мою лояльность». «Но нежелание сотрудничать». «Так вот, что ему надо. Браво, Рубиус! Ты умнее, чем я предполагала. Все-таки люди – удивительные существа. Наступить на горло ненависти, а я знаю, что Меченый меня люто ненавидит, для того, чтобы врага превратить в союзника. Аплодирую, правда, мысленно. Но я не договорила. Во-вторых, тангры – мои враги. Более того, они больше мои враги, чем ваши. Люди им нужны. Люди – это пища, рабочая сила, слуги, рабы и жизненная необходимость. А такие, как я – конкуренты». «Одна волчья стая выживает другую», – понимающе заметил Морли. «Примерно». «А овцам-то какая разница?» «Хороший вопрос. Я попыталась вспомнить все, что слышала о танграх, и, кажется, нашла ответ. Мы не вмешиваемся в жизнь людей. Нас мало, много меньше, чем их. Значит, ты овец?» Морли поморщился. «Пускай. Он сам выбрал подобную аналогию. Мы убиваем меньше. А еще за все время нашего существования мы не пытались установить контроль над вами». «Зачем контролировать дикий скот, когда есть домашний?» — спросил Меченый, глядя в пол. «Что?» «Ничего. Пустой разговор, Даори. Ты знаешь, кто такие тангры. Я знаю, кто такие Даори. Будь моя воля, извел бы и тех, и других». «Не сомневаюсь». «К сожалению, сейчас без твоей помощи не обойтись. Нам нужны твои знания и способности». «А взамен?» «Взамен ты будешь жить». Рубиус пнул носком сапога камень. Тот, ударившись о противоположную стену, срикошетил и ударил меня по плечу. Не больно, но обидно. «Как щедро!» «Подумай, Даори, жизнь – это ведь не просто существование рядом с людьми, а союзнику позволено больше, чем рабу». И я согласилась. Фома. Пещера, куда их привел один из людей князя, подвижный, словно комар, парень по имени Селим, оказалась на удивление просторной. Целых два зала, даже три, если считать тот, который выходит на поверхность. Правда, это не зал, а скорее нора, затянутая толстыми стволами плюща и широкими влажными листьями. Селим сказал, что из-за плюща найти вход невозможно. А брат Рубиус, после того, как все забрались внутрь, велел поправить сбитые ветви. Брат Рубиус мудр. Надо будет отметить это в рукописи. К примеру, написать. И после долгих молитв снизошло на брата Рубиуса озарение. Было ему видение чудное. Дева Пречистая указала на скалу, и раскололась скала. «Красиво, только неправда. С другой стороны, разве ж будет интересно читать про то, как они, замерзшие и уставшие, на четвереньках ползли в узкую щель, которую разглядеть-то сложно? Или про то, как брат Морли застрял и ругался, а Рубиус велел заткнуться и меньше жрать? Или про то, как долго спорили, кому надлежит сидеть на страже у выхода? Какой человек захочет читать подобное непотребство? Да и святой отец по голове не погладит. Нет, лучше уж про молитвы и чудеса. Нести стражу выпало Анджею. Фома ему сочувствовал. Сидит бедолага согнувшись, словно старец юродивый. Не повернуться, не пошевелиться. У самого входа пещера узкая, что перстень на пальце святого отца. Князевы же люди заняли самую дальнюю и развели огонек. Благо запас дров имелся. Монахов к огню не приглашали, а в воздухе висело напряжение. Точно не соратники собрались, а враги смертные. Морли говорит, что это от недоверия. Глупо. Как могут простые стражники не доверять посланцам Святейшего? И князь Фома все никак не мог привыкнуть, что Вальдрика следовало величать князем. Глупый. Брат Рубиус ему дело предложил. Кому, как не избраннику папы, нести тяжкий груз ответственности? А Вальдрик отказался, причем грубо. Фома хлюпнул носом. «Чего? Совсем замерз? Иди к этим, погрейся», — посоветовал Морли. «Я... спасибо, я лучше тут». «Замерзнешь тут в одних подштанниках. Лучше псу-то оно ловил, а не сумку свою. Все равно от нее пользы никакой». «Не замерзну». Благодарность, которая было появилась по отношению к толстяку Морли, исчезла. «Ну как можно говорить, что от его труда никакой пользы нету?» «Есть польза. Точнее, будет. Обязательно будет. Например, он уже многое знает про вампира. Намного больше, чем остальные святые, а узнает еще больше. И вообще, негоже ставить телесные блага вперед духовных». «Брат Морли прав», — неожиданно проронил Рубиус. «Если есть огонь, грехом не воспользоваться». Фома чувствовал себя крайне неловко. С одной стороны, ему очень хотелось погреться у костра. С другой, страшно было отходить от Рубиуса и Морли. Кто знает людей Валерика? Они ж долгое время с тварью якшались. А вдруг и сами уже не люди? «Иди, Фома, считай, что я приказал. И смотри, как там она. Когда очнется, скажешь, чтобы сюда пришла. Надеюсь, князь не возражает?» «Нет». Князь опустил голову. Точно стыдился чего-то. А может, и вправду стыдился. Кто ж его знает? Третья пещера, самая дальняя и укромная, была и самой большой. Во всяком случае, места хватило и для костра, и для людей. Над огнем на палках сушились вещи, чьи-то сапоги, рубаха, даже штаны. Может, и книгу так пристроить? А разрешат? Люди глядели на Фому с подозрением и приглашать к костру явно не собирались. Тварь же сидела у самого огня, как ей только пятки не обжигает. «Добрый вечер». Фома не знал, что следовало сказать, чтобы они перестали видеть в нем врага. Да и когда эта святая церковь была кому врагом? «Добрый», — ответил Селим, и снова молчание. Нежить улыбается. Почему она улыбается? Уж не потому ли, что успела словами сладкими смутить разум этих людей? Уж не потому ли, что задумала недоброе? «Ну, говори, с чем пришел святой отец?» В голосе Черноволосого прозвучала откровенная насмешка. «Я не святой отец, я только послушник». «Послушник, значит, послушный. Так, что ли? Значит, ты всех слушаться должен. Может, и меня послушаешь, а?» «Селим, прекрати», — велела тварь. «А ты иди сюда. Замерз?» «Нет, то есть да». «Тогда садись». Селим скривился, но возражать не посмел. Так и есть. Они держат нелюдь за главного. Нужно будет непременно рассказать. Садись, садись. Нежить подвинулась, освобождая место. Крохотный такой пятачок. На таком разве что тараканы уместятся. Но выбор невелик. Или стоять, глядя на пылающий огонь, либо сидеть рядом с тварью. Ее кожа была настолько холодной, что у Фомы заняло дыхание. Ему вообще почудилось, будто к правой руке приложили кусок льда. Фома бы отодвинулся, но некуда. Тебе брат Рубиус велел... Слова застряли в горле. Вдруг она разозлится на приказ и решит сорвать злость на Фоме. Он хотел, чтобы ты пришла. Куда? Она не разозлилась. Интересно, а вампиры вообще испытывают эмоции? Святые сходились на мнении, что вампиры, будучи одним из порождений тьмы, способны лишь на ненависть ко всему живому. Именно по этой причине они пьют кровь. Святой Доминик утверждал, что вампиры – существа, лишенные разума. Святой Ургол считал, что вампиры разумны, но темные инстинкты затмевают разум. Кому верить? В ее глазах Фома лишь однажды заглянул в них. Плескалась такая тьма, заглянуть в которую по собственной воле не решится ни один человек. «Итак, человек, куда мне идти?» «Да он онемел со страху!» Селим засмеялся, очень обидно засмеялся. Но именно смех привел Фому в чувство. «Туда, в пещеру. Они рядом, тут рядом. Они ждут и...» «Успокойся». Вампирша поднялась. Фома сделал было попытку встать, но она разрешила. «Сиди, грейся, набирайся сил. Они тебе пригодятся». «Еще как пригодятся, святоша!» Хмыкнул Селим. «Будешь за наши души молиться». Валерик. «Верно, князь?» — спросил брат Рубиус, и Валерик, очнувшись, кивнул. «Князь!» Титул давил, титул заставлял меняться. Титул сам менял Валерика. Какой из него князь? Вот отец тот, да, был настоящим князем, сильным и храбрым. Валерик не сомневался, что именно отец обрушил стены замка, чтобы не сдавать крепость тварям. И гордился. Не каждый человек способен на такой шаг. Вот он бы... Он жив, в отличие от отца, братьев, воинов, слуг, рабов, погибших вместе с замком. Боль и стыд. Взойти на престол благодаря трусости? Позор. Правда, Рубиус утверждал, что высшее геройство не в том, чтобы умереть, и настоящий герой живет наперекор смерти. Но Вальрик понимал, его утешают. И не по доброте душевной, а из боязни, что Вальрик снова сделает что-нибудь не так. Например, убьет вампиршу. Стыдно. Да чего же стыдно? А она еще и улыбается. Правда, улыбка не совсем искренняя. За время, проведенное около твари, Валерик неплохо научился читать ее эмоции. Но стоит ли ожидать от вампира искренности? Она едва не умерла по его вине. Тварь повернулась к Валерику и подмигнула. Издевается? Выглядит она почти так же, как всегда. Бледная, съежившаяся и не к месту веселая. Если бы не белые, словно коровье молоко, волосы, сзади... Ее можно было бы принять за человека. Она была человеком когда-то давно, очень давно. Интересно, становиться вампиром больно? «Князь, значит, ты согласен?» «А?» Валерик вдруг понял, что пропустил весь разговор. А они обсуждали что-то важное и спрашивали его совета. Впервые в жизни кто-то спрашивал его совета. А Валерик был не в состоянии ничего посоветовать, потому как не знал, о чем шла речь. «Хотелось бы узнать твое мнение». Тварь с каждой секундой улыбалась все шире. Валерик Готов был поспорить, что она, догадавшись о его ратозействе, просто использует момент, чтобы отомстить. «Да, князь, последнее слово за вами». Рубиус, в отличие от вампира, был вежлив. «Я... А напомните, пожалуйста, о чем шла речь?» Получилось до невозможности жалко. «Речь шла о разведке. Я предлагала брату Рубиусу свои услуги, а он отказывался». «Почему?» «Потому что не доверяет. Просил о сотрудничестве, а теперь не доверяет. Но мы-то с тобой знаем, что убежать я не смогу. Выдать здесь, конечно, сложнее, но, повторюсь, лично я Танграм предпочитаю компанию чокнутых монахов. Странно, правда? А клыки у нее длинные, тонкие и чуть искривленные. Такими легко прокалывать кожу. Нельзя думать о ней как о человеке или как о враге. Она – оружие, меч, автомат. И автоматом, и мечом управляет человек. Поэтому решай, отпускаешь или нет». «Совсем?» «Неплохо бы», – согласилась тварь. «Но сомневаюсь, что у тебя хватит духу на это. Глупости точно хватит, а духу вряд ли. Ты меня нарочно злишь?» «Нарочно». Она не стала отрицать. «Я вообще все делаю нарочно. Натура такая. Карл говорил». «Карл?» Брат Рубиус как-то странно посмотрел на тварь. «Карл, мой Вали. Боюсь, в вашем языке нет аналогов этого слова. Отец, учитель, он все сразу и еще больше. Впрочем, вам вряд ли это интересно. Лучше давайте вернемся к вопросу о разведке». После упоминания этого имени тварь растеряла весь свой задор. Теперь она выглядела грустной и даже слегка уставшей. Наверное, скучает по дому и этому своему Карлу. Вот бы взглянуть на ее дом. На что он похож? Говорят, вампиры селятся в пещерах, куда никогда не заглядывает солнце. Дома они украшают золотом и человеческими костями, а после захода солнца вылетают на охоту. Страшно. Воображение нарисовало нечто похожее на смесь пыточной камеры и сокровищницы. Валерик попытался представить Коннован в этой полусказочной пещере, но от чего-то сразу вспоминался Вашингтон и малый зал, в котором Валерик провел 2 недели. Нету больше зала, и крепости нету, а сказочный замок вампира стоит. Да чего же больно! «Я считаю...» Сухой голос брата Рубиуса разрушил наваждение. «Что отпускать ее одну неразумно. Во-первых, может понадобиться помощь. Во-вторых, я, безусловно, доверяю Даоре, но те существа сталкивались с ей подобными и вполне способны предвидеть, что Даори не погибла. Следовательно, они подготовятся к визиту. К визиту воина, а не человека». «Именно поэтому следует идти воину, а не человеку», — возразила тварь. «Мне нужна свобода действий. Я не хочу думать, что где-то сзади будет болтаться человек, шумный и медлительный. Я не хочу думать о том, как защитить этого человека. Ввязываясь в бой, я должна знать, что отвечаю только за себя». «Она и вправду справится одна, быстрая и смертоносная, как вампир. Люди ей помешают. К тому же люди могут увидеть кое-что, не предназначенное для человеческих глаз, как Валерик в тот раз. Ей лучше пойти одной». «Вот дурак!» — не удержался Морли. «В кого ж ты только такой уродился?» Карл. Дорога была прямой, как струна. Безусловно, древней, даже для последней войны. Ни бетон, ни асфальт, но панцирь розоватого камня. И стрелы травы, пробившие этот панцирь, увязли в нем, не находя сил расти дальше. В самом начале пути к Карл сделал попытку выковырять бляшку-плитку, но зубило увязло, а когтями он не решился. Время от времени на дороге встречались машины. Некоторые почти целые, разве что стекла запылившиеся. Другие – истлевшие до полупрозрачного стеклянного состояния. Тронь такую и рассыплется. Этот же грузовик увяз в дороге, словно в болоте. Нос зарылся в розовый камень, днище село на колье траву, а кузов раскололся пополам. Из него, как семечки из расколотого арбуза, рассыпались манекены в форме. Манекены выглядели очень реалистично, особенно тот, у которого верхушку черепа осколком сняло. Видна была желтоватая прослойка кожи, толстая кость и серо-розовая мешанина мозга в черных пятнах спекшейся крови. На синей форменной куртке манекена-водителя он пробил лобовое стекло и распластался на капоте. Виднелась знакомая эмблема. И ниже, крохотными буковками, надпись «База 13». У машины Карл задержался. Добычей стали путевые листы, карта, выцарапанная из внутреннего кармана манекена в полковничьих погонах, и пара автоматов. Для этих немертвых война все равно закончилась. И тут же память выстрелила забытым разговором. «Скажи, Карл, а ты не думал, что будет, когда война закончится?» На Мареке форменная синяя куртка, высокий воротник которой прикрывает ленту аркана. «Если?» «Нет, Карл, не если, а именно когда?» Пачка сигарет, зажигалка, бутылка виски. Попытка представить, что ты человек. Психологи, чертовы сторожевые псы безумия, утверждали, что это важно. Даори не должен забывать, кем он был. Врали. Должен. Если забыть, становится легче. Мир – это хорошо. Карл помнит даже вкус виски и то, что от сигарет мутит. А Марок, усмехнувшись, спросил. «Для кого хорошо?» Наверное, те, которые стали манекенами, сумели бы ответить на вопрос, но они остались сзади, вечной экспозицией безумного музея под закрытым небом аномалии. А ближе к рассвету пришлось отстреливаться. Оказывается, в музее обитали не только мертвецы. И Карл, нажимая на курок, выбивая одну за другой мохнатых тварей невозможного вида, чувствовал себя счастливым. Эта война была понятнее прошлой.